Глава 15. Во сне ко мне снова приходила Варя. Она сидела на краю топчина и легонько перебирала пальцами мои волосы. Я глупо улыбался, молчал. Она тоже молчала. И мне было очень-очень хорошо. А потом ее образ начал таять в воздухе. Как тогда, в березовой роще, я слабо позвал. «Варя, Варя, я прошу тебя, не уходи!» Но она ушла, так и не произнеся ни слова. Проснулся весь в липком холодном поту, кости ломило неимоверно, но температуры точно не было, что и подтвердил Фрол Кузьмич, оторвавшись от копошения возле остывшей под утро печки. «Видно, зелье мое на пользу тебе пошло», — с удовлетворением заметил он. «А что за Варю ты в бреду упоминал?» «Варю? А, это одна моя знакомая». «Ясно», — хмыкнул бородоохотник. «Пойду в чайник снежку накидаю». Через полчаса мы сидели за столом, уминая нехитрую снеть, где главным блюдом была пшенная каша с кусками свиной тушенки. «Это из моих запасов. Твою последнюю банку пока не брал», — объяснил с улыбкой Кузьмич. Также на столе были сухари, вяленая оленина и мед с орехами. А в финале Фрол Кузьмич наполнил мою кружку ароматным, настоянным на разнотравье чаем. Айви, хозяин, тоже кинул в чеплашку каши с тушенкой, и Лайка, не торопясь, стала есть свою порцию, изредка косясь в нашу сторону. Я радовался своему жору, значит, иду на поправку. Последние крошки Кузьмич аккуратно смахнул со стола в ладонь и отправил себе в рот, в котором виднелись вполне здоровые зубы в достаточном количестве. Похоже, с Цингой они не дружили, а вот мои десны уже начинали кровоточить, о чем я с грустью сообщил хозяину зимовья. «А для того и растет в наших болотах клюковка, чтобы от болезней разных помогать», — заметил Фрол Кузьмич. «Она у меня и замороженная тут имеется, и в сушеном виде. Я тебе отвар буду пить давать, пока не поправишься. А после просто для здоровья принимать ее можно». «В качестве профилактики», — подсказал я. «Не знаю, о какой филактике ты говоришь, но при цинге клюква первое дело». Кузьмич помолчал, а затем, взглянув мне в глаза, спросил. «А ты, мил человек, и же не секрет, за что в лагерь-то угодил?» «За девушку одну вступился. В Одессе дело было. Я докером работал, а она была комсоргом порта. Сидели в кафе. Тут одна компания начала в ее адрес колкости отпускать. Ну, я и пошел к ним, попросил извиниться». «Не захотели», — скорее утверждая, чем спрашивая, хмыкнул охотник. «Угу. Еще и на меня начали бочку катить. Предложил выйти поговорить на улицу, но они прямо в кафе устроили разборку. Я и приложил там всех. А сынок какого-то там партийного начальника со сломанной челюстью оказался в больнице. Вот за него-то, думаю, мне 6 лет и впаяли». «А твою кралю часом не Варей звали?» «Она...» «Ну, я так и подумал», — дернул себя за бороду Кузьмич. «А в какую сторону топеречи путь держишь?» «Сказать? Ну, что и так понятно, что иду на север. А что там может быть, кроме Архангельска? Западнее, вернее, финская граница. В принципе, охотник вызывал у меня доверие, почему бы не поделиться планами, которые пока пребывали, между прочим, в весьма зачаточном состоянии. На север иду. Думаю, может, удастся в Архангельске пробраться на какое-нибудь заграничное судно, а там просто уплыть подальше». «Дык, навигации сейчас никакой. До мая, считай, льды стоять будут. Доберешься до Архангельска, начнешь бродить по городу, искать жилье и пропитание, тебя первый патруль и прищучит. Или люди добрые сдадут. Разницы нет». «Так что же вы предлагаете?» «Я бы на твоем месте пока не дергался. Месяца 3 тут пожил. А затем уж можно и дальше идти». «А можно?» «Дык, чё ж, мне жалко, что ли? А кроме меня здесь никого, почитай, не появляется. С голоду не помрешь. Кое-какие припасы в подполе есть. Да и я буду наведываться раз в месяц. Дровишек уж нарубить-то сможешь. Вон колон в углу стоит. Отвары какие варить, подскажу». «А если погоня все-таки набредет на вашу заимку?» «Ну, конечно, всякое может быть», — философски заметил Кузьмич. «Иногда и баба пятерню рожает. У нас было такое 3 года назад, вот тех рез. Однако ж другого ничего предложить не могу. Идти тебе через зимнюю тайгу, тем паче в таком состоянии, все равно нельзя. Ну как, остаешься?» «Остаюсь», — ответил я после легкой заминки. «Ну и ладно. Тогда давай обживайся. Попозже тебе покажу, что в подполе хранится, а я пока шкурками займусь». Следующие 2 часа охотник соскабливал со шкурок жир, прирези мяса и сухожилия, протирал тряпкой с опилками и натягивал на деревянные дощечки в метре от печки. Назывались они «провилки», как объяснил Кузьмич. «Беличьи» — на мелкие, шкурку росомахи — на провилку покрупнее. «Пусть теперь сохнет», — произнес охотник. «А я пока раствором займусь». В соляном растворе шкурки должны пролежать не меньше 12 часов. За это время мой спаситель собирался походить по округе и еще пострелять пушнины. К вечеру вернемся, может, даже с прибытком. Тогда уж можно будет и в загод контору все сдавать. Вон под топчаном еще десятка-два шкурок лежит, уже готовых», — кивнул он на мою лежанку. «И много платят?» «Сколько платят, все мое», — усмехнулся охотник. «А если серьезно, то на жизнь хватает. Но и только. Ну и кое-что дочке в Ленинград отправляю. Она у меня там на врача учится». «А жена ваша где?» «Так нет ее», — нахмурился Кузьмич. 3 года уже как от чахотки померла. Дочка и сказала, что выучится на врача, чтобы в нашем поселке никто больше не умирал. «Обещала вернуться?» «Похвально. Хотя в Ленинграде наверняка у нее будут предложения работы, если она закончит учебное заведение с хорошими оценками». «Вернется. Куда он оденется? У нее жених здесь, Ванька, сын директора заготконторы. Они решили жениться, когда моя Дашка учебу закончит. Я уж что там, сам понемногу на свадьбу откладываю. Какое-никакое приданое все равно нужно». «А вы сами, извиняюсь, потомственный охотник?» «Потомственный ссыльный», — хмыкнул в бороду Кузьмич. «Деда моего в эти края еще при Александре II освободителе вместе с семьей сослали, чтоб в Москве народ не мутил. Я уж здесь родился». «А кем был ваш дед?» «Кем был? Был он, милок, чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Долгорукове. Что-то такое мне вспомнилось, поскольку одно время я всерьез зачитывался Акуниным. А фамилия ваша, случайно, не Фандорин?» На удачу спросил я, сам понимая, как глупо звучит мой вопрос. «А с чего ты взял, что Фандорин?» «Не, мы Лукины». «А как же ваш дед народ мутил? Против царя агитировал?» «В том-то и фокус, что ратовал он за отмену дворянского сословия, как изжившего себя. А сам был дворянином. Получается, против себя же и агитировал». «Так вы еще и из дворян?» «Пращур мой. Слышал еще от деда. Под Петром Великим воевал шведа. Знаменосцем был. А сам рекрут из простых землепашцев. Но Петр Алексеевич его храбрость оценил. Дворянский титул пожаловал и земли выделил под Псковом». «А в чем храбрость состояла?» «Не дозволил недругу завладеть знаменем полка. В одиночку, с палашом в руках, израненный отбился от десятка шведов». «Это действительно серьезно», — согласился я. «Серьезно», — подтвердил Кузьмич. «Да только лишили моего деда дворянского звания. Для отца и меня, то, может, и к лучшему. Потому как после революции с дворянами разговор был короткий». «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — хмыкнул я. «А поселок ваш, наверное, Кослан называется?» «Он самый. Слышал о нем?» «Да просто на карте отмечен, а других населенных пунктов в округе вроде нет». «Ну да, это верно. Места здесь глухие. 100 верст можно пройти и ни одной живой души не встретить, только зверье непуганное. Ну так оно и хорошо. Чужие люди тебя не потревожат. Я тебе сейчас еще отвара сделаю. Пить нужно часто, чтоб хворь быстрее выходила. И поснедать достану, чтоб самому в погреб не лазить. Силы тебе беречь надобно». Так я и остался один в избушке коротать зимний день. Лежал, глядя в светлое пятно оконца, до которого, не вставая, мог дотянуться рукой, и, поскольку заняться было больше нечем, размышлял. Вот лежу я в таежной заимке на топчине под пестрым одеялом, дело идет на поправку, а куковать мне здесь аж до самой весны, даже до мая, когда, наконец, море очистится ото льда и пришвартуются в Архангельском порту иностранные суда. И на одном из них, если повезет, мне удастся уплыть из страны, в которой меня не очень-то любезно приняли некоторые облеченные властью начальники. А что ждет меня там, на чужбине, где я никому не нужен? Смогу ли я что-то сделать для своей родины, прежде чем на нее обрушится вся мощь фашистской Германии? Или затаюсь, забьюсь в самый дальний угол планеты, чтобы меня там не отыскали люди Ежова? А может, не уходить никуда? Думаю, Кузьмич не выгонит меня, если я скажу, что хочу здесь остаться. Места, как он говорил, глухие. Кто меня здесь найдет? Пережду войну. Потом можно будет как-нибудь легализоваться. «Нет, чувствую, не смогу спать спокойно, зная, что из-за моего бездействия будут гибнуть люди, которых я мог бы спасти. Не знаю, каким образом, но мог бы». Ориентировочно часа в два я пожевал вяленые оленины с орехами, затем, чуть погодя, выпил кисло-сладко-горький отвар, который стоял подогретым на буржуйке. Подбросил в печку дровишек и снова улегся на топчан, натянув одеяло до подбородка. Не заметил, как затянула дремота. Проснулся от звука открываемой двери. Вернулись Кузьмич и Айва. С пояса охотника свешивался еще пяток освежеванных беличьих шкурок. «Как самочувствие?» — поинтересовался хозяин зимовья с порога, обметая унты веником из связанных пучков прутьев ивы. «Ломит. А так жить можно. Смотрю, охота была удачной». «Была бы лучше. Не упусти я куницу». Вроде и ветка не хрустнула. Даже старался не дышать, когда выцеливал. «Она возьми и сорвись. Только ее и видел». «Но ничего. Я место приметил. В другой раз там поухочусь». «А что за винтовка? Мелкашка, небось?» «Она самая. ТОС-8». Не без гордости кивнул Кузьмич на свое орудие труда, вешая его на вбитый в стену гвоздь. «Белку в глаз бить самое то. А зрение меня еще, слава богу, не подводит». Охотник занялся приготовлением ужина. На этот раз горячим блюдом была перловая каша с тушенкой. Крупу Кузьмич замочил еще перед уходом. «Слушайте, фрол Кузьмич», — сказал я, потягивая травяной чай, в который уже успел влюбиться. «А почему вы мне помогаете? Ведь если бы вы сдали меня властям, получили бы какое-нибудь вознаграждение. А так, если узнают, что укрывали беглого преступника, вам самому могут срок впаять». «А потому что человек ты хороший. Я это еще там, в тайге, понял. Когда тебя больного нашел. Плохих людей я чувствую. Да и Айва», — он потрепал загривок льнувшей к нему собаки, — «тебя тоже признала. У нее чутье на людей даже получше моего. И ты это прекращай выкать, а то я себя совсем старым чувствую». «Договорились». Не смог сдержать я улыбки. «Слушай, Кузьмич, а можно в какой-нибудь лохане нагреть воды, чтобы я мог хотя бы протереться влажной тряпкой? А то после хождения по тайге и потения от отвара уже попахивать начал». «Это можно», — мыкнул в бороду охотник. «Лохань найдем. А уж снега вокруг навалом. На печке погреем. Да и я заодно обмоюсь. Тоже запаршивил порядком». Этот вечер мы посвятили банным процедурам, насколько это было возможно в таких условиях. С потом и грязью я словно смыл с себя и болезнь. На следующий день почувствовал себя уже вполне бодрым, за исключением легкой слабости. Даже рискнул сделать зарядку в технике цигун, немало тем удивив хозяина зимовья, который забился в угол, оттащив туда и стол, чтобы дать мне побольше пространства. Зарядку я закончил медитацией. «Что же это за упражнения такие?» — поинтересовался он. «Восточные практики», — не подумав, брякнул я. «Индия и Китай. Там все это и зародилось». «Ты что ж, в Индии с Китаем бывал?» «Да нет, это мне показал один моряк, который в Южном Китае жил почти год и научился у местных монахов». «Гляди ты», — покачал головой Кузьмич. «После занятия энергия меня переполняла, и я попросил хозяина придумать мне какое-нибудь занятие». «Чем же тебя занять-то?» — задумчиво почесал он пятерней в своей шевелюре. «Даже и не знаю. Шкурки обрабатывать ты не умеешь. А более делов-то нет. Может, книжку тебе дать почитать? Завалялась тут у меня одна. Я ее отроком еще почитывал от скуки». Книжка называлась «Сказание о венчании русских царей и императоров» за авторством некоего П.П. Пятницкого. Издана была в преснопамятном 1896 году и изобиловала старорежимной орфографией. Однако, несмотря на яти и прочие пережитки, читалось легко. И я сам не заметил, как углубился в тонкости царских порядков. Тем временем фрол Кузьмич занялся приготовлением обеда, и запах неизменной каши с мясом вызвал в моей ротовой полости обильное слюноотделение. Аппетит у меня после болезни и лагерной баланды прорезался, будь здоров, а Кузьмич крупы и тушенки не жалел, равно как и других припасов. И я уже начал опасаться, как бы продовольственные запасы моими усилиями преждевременно не истощились. Но охотник на мои высказанные вслух опасения только махнул рукой, мол, на твою душу хватит. А кончится, к марту он их на санях из поселка привезет еще. «Неудобно все ж как-то. Тебе же эти припасы достаются не бесплатно», — сказал я Кузьмичу. «Неудобно серить штаны не снямши», — грубовато пошутил Федор Кузьмич. «Что же я человека сухарем буду попрекать? Эдак его звереть недолго. Тогда уж не знаю, чем тебе платить. Придет время, отплатишь. Жизнь — штука хитрая. Еще не знамо, как повернется». «И впрямь. Жизнь — штука непростая. чем я не раз уже убеждался. Ежова трудно было узнать. Левый глаз заплыл. Зрачок правого вяло блуждал, не в силах сосредоточиться в одной точке. На скуле кровоподтек. Губы в корке запекшейся крови. Левая рука висит плетью. Сидел он на стуле, как-то скособочившись на правую сторону. Похоже, ребрам тоже серьезно досталось. Берия недовольно поморщился, блеснув стеклами пенсне. «Товарищ Якушев, что, нельзя было поаккуратней?» «Так ведь не признается, сволочь, в подготовке государственного переворота!» С ненавистью посмотрел в сторону избитого следователя. «Гриша, выйди-ка минут на пять, я тебя позову». Когда следователь покинул помещение, Берия с Ежовым остались один на один. Новый нарком внутренних дел сел на табурет напротив прежнего главы ведомства. «Что ж ты, Ежов, упорствуешь?» С легким недоумением поинтересовался Берия. «Подвязался к троцкистам, заговоры устраиваешь. Так имей смелость признать свою вину». «Не было этого», — едва слышно произнес Ежов. Кровавая корка на губах бывшего наркома лопнула, и губы засочились красным. «Может, и путешественника из будущего не было?» Зрачок экс-наркома метнулся вправо-влево и остановился на Берии. «Так, значит, вы в курсе?» Ежов, не будучи близко знакомым со своим преемником, обращался к нему на «вы», тогда как Лаврентий Палыч особо в этом плане не церемонился. Да и ситуация была в его пользу. «А как ты думал? Рассчитывал оставить все в тайне? Товарищ Сталин тоже в курсе. Именно он мне и поручил провести с тобой этот разговор». «Я могу отдать все документы». «Не стоит волноваться, они и так уже у товарища Сталина. А вообще есть у нас с Иосифом Виссарионовичем подозрение, что ты, Николай Иванович, узнав о своей предстоящей, скажем так, отставке, решил затеять мятеж. Сыграть, так сказать, на опережение. Хотя, как говорил мне товарищ Сталин, мысли снять с тебя с должности у него не возникало. Не возникало до тех пор, пока он не узнал, что ты скрываешь от него и его товарищей появление в нашем времени этого Сорокина. И мало того, что скрываешь, еще и дал команду его уничтожить, чтоб, видно, он лишнего не наговорил. Но не повезло тебе. Дошло письмо до товарища Сталина, отправленное Сорокиным на его имя в Кремль. А там оказалось написано много чего интересного. И о тебе в том числе». Ежов молчал, опустив на грудь голову. Берия встал с табурета и подошел к бывшему наркому вплотную, пытаясь заглянуть в его единственный зрячий глаз. «Я не планировал никаких заговоров», — опять чуть слышно произнес подследственный. «Это клевета». «А вот твой заместитель, Курский, на первом же допросе сказал, что ты предлагал ему сотрудничество в подготовке заговора. Шапира и Рыжова также дали показания». «Вы их арестовали?» — без особого удивления спросил Ежов, поднимая взгляд на Берию. «И их, и многих еще арестуем, кто входил в твою шайку. Ни одна гадина не уйдет от заслуженного наказания». Ежов промолчал, снова опустив голову. Ему было трудно разговаривать, кажется, сломали челюсть. Да и не хотелось уже ничего говорить. Он понимал, что его ждет, раз уж они не только до него, но и до его заместителя Курского добрались, не говоря уже о Шапире и Рыжовой. Выходит, грядет очередная чистка. И, к сожалению, одним из первых зачистят именно его, наводившего ужас на весь СССР Николая Ивановича Ежова. Сам не раз подмахивал приговоры, ставившие расстрельную точку, или лагерное многоточие в биографии человека, даже не зная его истории. Сколько их таких заждались его на том свете, чтобы посмотреть ему в глаза, если он, тот свет, конечно, существует. В глубине души Николай Иванович верил в Бога и в загробное царство. Эта вера пришла к нему еще в детстве, когда он, 11-летний подросток, с такими же сорванцами купался в речушке Шишупе, протекавшей в нескольких километрах от Мариамполя, городка, откуда совсем скоро Коле предстояло уехать к родственнику в Петербург учиться портняжному ремеслу. В тот день он решил удивить мальчишек, донырнув до дна, находившегося метрах в трех от поверхности, и в качестве доказательства достать оттуда речную мидию без зубку, которых в этих местах в избытке было, и которые прекрасно жарились прямо в скорлупе, брошенные в костер. Впрочем, удивить не столько мальчишек, сколько соседнюю девчонку, которая с ними увязалась и теперь сидела на пологом, поросшем травой берегу, вытянув свои загорелые ноги. Самый маленький из компании Коля хотел казаться хотя бы самым смелым. Вот и нырнул, но тесемкой от штанов зацепился за притаившуюся на дне корягу. Купались-то в те времена голышом или в портках с подвязками. Тогда и не знали, особенно в глухой провинции, что такое трусы. Да и сейчас он их не носил, по привычке под галифе натягивая все те же рейтузы. А в тот раз, оказавшись в 3 метрах под водой, с подобранной на песчаном дне беззубкой, он никак не мог освободиться от внезапного подводного плена. Накатила паника, пальцы не слушались, тесемка, так странно завязавшаяся узлом, упорно не рвалась, а воздух из легких вдруг резко ушел, и ушные перепонки сдавило так, что голову будто стиснуло железным обручем. Водная поверхность находилась так близко, он видел размытое солнце сквозь призму воды, казалось, только протяни руку. Он держался из последних сил, но чувствовал, что еще 10-20 секунд, и уже ничто не сможет его удержать, и он вдохнет воду, которая хлынет ему в легкие. Вот в тот момент и случилось то, что впоследствии он мог объяснить лишь вмешательством свыше. Коля увидел свет, причем не сверху, где просвечивало солнце. Он двигался на него параллельно дну, словно к мальчику плыла какая-то светящаяся рыба. Но даже угасающим от недостатка кислорода сознанием он понимал, что таких рыб в этой речушке быть не может. Свет приближался, и вот он уже заполнил собой все пространство. А затем Коля почувствовал, что он свободен. Ничто уже не удерживает его, выталкиваемое наверх тело. Судорожно, по-лягушачьи, он принялся дергать руками и ногами, стремясь наверх, к воздуху. Пробив головой пленку воды, сделал глубокий вдох, наполнивший его легкие живительным кислородом. И тут же, словно сквозь туман, услышал голос друга Петера. «Колька, ты чё как долго? Мы уж думали, утоп. Ну как, достал ракушку?» Только тут он с удивлением обнаружил, что так и сжимает в пальцах левой руки злосчастную беззубку. Стуча зубами больше от страха, чем от холода, выбрался на берег и неожиданно для самого себя разревелся. Выл не в силах остановиться, вызвав изумление друзей и девчонки, и сейчас ему было глубоко наплевать, как он выглядит в ее глазах, потому что всего минуту назад был на волосок от смерти. Позже, уже в более зрелом возрасте, вспоминая то, что случилось под водой, Николай Иванович предполагал, что это была обыкновенная галлюцинация, вызванная все той же нехваткой кислорода в головном мозге. Во всяком случае, на подобную версию его познания физиологии хватало, и в то же время он не отбрасывал того факта, что это и впрямь могло быть вмешательство свыше. Видно, кто-то наверху решил, что рано еще 11-летнему отроку отправляться на небеса, а сейчас он мог только гадать, куда отправиться после смерти, после всех приговоров, которые подписал. «Так что, Ежов, долго я буду еще тут вокруг тебя выплясывать? Или, может, мне Якушева позвать?» При воспоминании о своем палаче Ежов непроизвольно вздрогнул. Григорий Якушев происходил из простых крестьян. В революцию, совсем молодым, выбившись в чекисты, активно участвовал в раскулачивании, насколько помнил Николай Иванович, особо лютуя в своей волости, откуда был родом. В прошлом году сам нарком и давал ему рекомендацию в партию. Насмешка судьбы. Теперь именно к своему протеже он угодил в лапы, и ни на какое снисхождение рассчитывать было нельзя. Теперь Якушев, видимо, всеми силами старался доказать, что не является сторонником бывшего шефа, несмотря на то, что тот рекомендовал его в члены ВКПБ. «Я подпишу», — обреченно сказал Ежов, устало закрыв единственный видящий глаз. «Ну вот и отлично», — обрадованно потер ладони Берия и обернулся к двери. «Якушев, заходи». Спустя минуту Ежов негнущимися пальцами держал перо и ставил подпись под документом, написанным не им и даже не с его слов. Он даже не читал, что там написано чьим-то мелким убористым почерком. Его вернули в одиночную камеру, и он без сил рухнул на жесткие дощатые нары, тут же провалившись в тяжкое забытье. Это было пограничное состояние между сном и явью, где смутные образы сменяли один другой. В какой-то момент он увидел свою мать, такую, какой запомнил ее во время последней встречи. Анна Антоновна, 69-летняя сухонькая женщина, сидела у погасшей печи с вязанием в руках. Подняла грустный взгляд на сына. «Вот, Коленька, на зиму носочки тебе вяжу». Носочки-то махонькие, на мальчонку 3-4. Но он почему-то не удивился. Подошел к матери, встал сзади, чуть наклонившись, и обнял ее, прижавшись к худенькому плечу щекой. Анна Антоновна погладила его по волосам, а затем вдруг схватила за вихор и закричала в ухо грубым голосом: «Встать!» Его бросили на цементный пол, и резкая боль в сломанной руке привела Ежова в чувство. Над ним высился здоровенный конвойный, который вводил его на допросы. «Давай, давай! Ишь, разлегся, вражина!» Николай Иванович, морщась от боли, встал и двинулся на выход. Его усадили в воронок и привезли в здание военной коллегии Верховного суда СССР. В небольшой комнате заседала секретная комиссия Политбюро ЦК ВКПБ по судебным делам под председательством Василия Ульриха. Та самая тройка. Заплывшие жиром глазки Ульриха с ненавистью сверлили бывшего наркома, и этот взгляд не сулил ничего хорошего. Слушая обвинительный приговор, Николай Иванович сосредоточился на том, чтобы не упасть. Его порядком покачивало, и он не хотел казаться настолько слабым. Услышав вынесенную ему меру наказания, с облегчением вздохнул. Наконец-то все закончилось. Подумал, жаль, родных это тоже коснется. И прежде чем конвоир вытолкал его из помещения, успел бросить: «Только мать мою не трогайте!» В рабочем кабинете Сталина на ближней даче было тепло и уютно, и Берия чувствовал себя здесь довольно вольготно. Пусть он совсем недавно занимает пост народного комиссара внутренних дел, однако хозяин ему благоволил, иначе не доверил бы столь высокий пост. И не доверил бы секретную информацию о путешественнике из будущего, хотя сам Лаврентий, будучи материалистом до мозга костей, в эту историю не верил, считая ее кому-то выгодной мистификацией. Вот если бы ему удалось взглянуть на вещи этого пришельца, а еще лучше лично пообщаться с беглецом, которого ищут по всей Коми, тогда, может быть, да и то вряд ли. «О чем задумался Лаврентий?» — на грузинском спросил его Сталин. Это было второе появление Берии на ближней даче. Первое, когда он только что был назначен руководителем НКВД, они были не одни, и тогда, естественно, вождь говорил на русском. Сейчас же, в отсутствие посторонних, хозяин дачи предпочел их родной язык. «Да вот, думаю, скольких врагов народа придется выкорчевывать из ведомства». «И сколько?» «Много, Коба, много. Вросли они в систему НКВД, крепко пустили корни». Берия вспомнил свое знакомство со Сталиным, состоявшееся летом 1931 года в Цхалтубу, куда тот прибыл на отдых. Лаврентий тогда развил бурную деятельность, не только направив в Цхалтубу множество сотрудников ГПУ, но и лично возглавляя охрану вождя в течение полутора месяцев. Сталин его запомнил. После этого они встречались еще несколько раз на разного рода мероприятиях, и вот неожиданный звонок с приглашением приехать в Москву. А прямо из аэропорта, где его встречал начальник охраны Сталина товарищ Власик, его повезли сюда, на ближнюю дачу, в Кунцево. Только здесь Берия узнал, что теперь возглавляет наркомат внутренних дел. Он ожидал чего угодно, вплоть до ареста, но никак не того, что ему предложат кресло всесильного Николая Ежова. «А куда переводят наркома?» — глупо моргая из-за стекол пенсне, спросил он в этот раз. На что Сталин без улыбки ответил: «В тюрьму». И началась у Лаврентия новая жизнь. Первым делом он приказал вынести из кабинета, ранее принадлежавшей Ежову, всю мебель и обставил его по собственному вкусу. Затем принялся менять заместителей, убрав Курского, которого Ежов поставил на место Фриновского, и Заковского, чья настоящая фамилия была Штубис. Первым заместителем Лаврентий Павлович назначил своего давнего соратника по работе в Грузии Богдана Кабулова, а вторым – Всеволода Меркулова, с которым тоже довелось поработать в Грузии. Серафиму Рыжову тоже отправили в отставку, заменив ее молоденькой и смазливой секретаршей. Курский и Заковский были обвинены в измене родине, вредительстве и шпионаже и отданы под следствие. Их ждала участь не менее печальная, чем их начальника, а вот порученца Берия оставил. Офицер был дельный, с хорошей биографией, чем-то он новому наркому приглянулся. Возможно, тем, что в его глазах не было страха, который появился у тех, кто входил в команду Ежова. «Как твоя семья устроилась в Москве?» — вывел его из размышлений голос генсека. «Спасибо, Нина довольна. Серго тоже. Уже устроили парня в школу». «Слышал. Молодцы, что в обычную школу сына отправили», — блеснул осведомленностью глава государства. Сталин любил начинать издалека, как бы зондируя почву. Впрочем, на этот раз он быстро перешел к делу. «Ты с показаниями путешественника из будущего ознакомился?» «Ознакомился, Коба». «И что скажешь?» «Выглядит все фантастично и правдоподобно одновременно. Хотелось бы посмотреть на этого Сорокина». «Так ты же теперь занимаешься его поисками. Как, кстати, они продвигаются?» «Ищут. Всю тайгу в республике облетели, да и низом прошлись. Может, и правда обессилил, снегом засыпало. Или на зуб медведю шатуну попался. Глядишь, по весне, как снег сойдет, и найдем что-нибудь». Сталин крякнул, покусывая чубук незажженной трубки, покачал головой. «Ну ладно. У нас хотя бы есть его показания, довольно подробные, которые от нас скрывал Ежов. Причем в них указаны такие вещи, которые знают только высокопоставленные сотрудники армии и НКВД. Ну и я, само собой. А значит, к этим показаниям нужно отнестись со всей серьезностью. Как думаешь, могут на нас напасть немцы в 1941 году? «Все может быть», — уклончиво ответил Берия. «Пока у нас с ними, хотя и напряженные, но все же более-менее спокойные отношения. Посмотрим, будут ли сбываться предсказания этого Сорокина на ближайшее время. Если да, тогда есть смысл доверять его прогнозам. И нужно будет готовиться к войне с фашистской Германией. Нельзя профукать. Это слово, как и некоторые другие, сказал на русском. Момент нападения. Все-таки 20 миллионов погибших советских людей. Огромная цифра. История нам этого не простит. Хотя, как я слышал, уже идет серьезное перевооружение нашей армии, авиации и флота, вставил нарком. Идет, но недостаточными темпами. И нельзя забывать о человеческом факторе. Нам нужны толковые люди. А Ежов, наверное, специально их всех пересажал. А многих и перестрелял, оставив одних подхалимов и очковтирателей. Тогда нужно подготовить приказ об освобождении нужных нашей стране специалистов и командиров. Осторожно заметил Берия. Ты прав, Лаврентий. Вот этим и займись. Завтра к утру текст должен быть готов. Привезешь, покажешь мне. Могу зачитать по телефону. Не стоит. Телефон ненадежная вещь. Слишком много посторонних ушей. А когда текст приказа доработаем, разошлешь его в газеты и на радио. Пусть народ знает, что мы умеем признавать свои ошибки и делать правильные выводы. А те, кто совершил эти ошибки намеренно, понесут заслуженное наказание. Кстати, что там с Ежовым? Позавчера ему вынесли приговор. Приговорен к высшей мере. Правда, без вашей резолюции. Подписи генерального прокурора достаточно. Когда должны расстрелять? Завтра на рассвете. Иосиф Виссарионович помолчал, продолжая задумчиво покусывать чубук пустой трубки. Покосился в окно своего кремлевского кабинета, за стеклом которого собирались снежные тучи. Берия с напряжением ждал продолжения разговора. Он не исключал того факта, что хозяин прикажет пересмотреть приговор и заменит расстрел на 25 лет лагерей. Хотя обычно за Иосифом Виссарионовичем таких снисхождений к врагам народа не припоминалось. Но кто ж его поймет? На то он и Сталин. Однако генсек, положив трубку на сукно стола, произнес: «Собаки, собачья смерть». И снова, бросив взгляд в окно, уже на русском сказал: «Что-то устал я сегодня, Лаврентий. Старею, наверное. Не могу уже сутками работать. Если уйду в отставку, сможешь руководить страной?» «Кто? Я?» Берия посерел, что вызвало у генсека саркастическую улыбку. «Пошутил я, не пугайся. Надеюсь, это случится еще не скоро. Вон и война с немцами не за горами. На кого страну оставить? Уж как-нибудь до 53-го дотяну, а там видно будет. Тут перед тобой очередь стоит, так что занимайся своими делами. Ладно, ступай, не буду тебя больше задерживать». Когда за наркомом неслышно закрылась дверь, лицо Сталина исказилось от боли, и он со стоном схватился за поясницу. Радикулит донимал его все чаще, а этот приступ начался во время беседы с Берией. Однако даже при соратнике хозяин не посмел себе позволить внешнего проявления страданий. Только теперь, проводив Лаврентия, он смог расслабиться и отправиться на кухню, вернее, в ту ее часть, где пылала жаром настоящая русская печь. Половина печи была на кухне, а вторая за перегородкой, куда можно было пройти только из рабочего кабинета. Перегородка была установлена преднамеренно, чтобы повара и другие, отиравшиеся на кухне, не мешали генсеку своим мельтешением лечиться, хотя звуки с кухни доносились прекрасно. Персонал об этом знал и старался лишнего не говорить. Положив на горячие кирпичи заранее приготовленную широкую доску, Сталин скинул френч и, кряхтя, забрался наверх. Полежит с полчаса, прогреет как следует кости и пойдет ужинать. Сегодня один, без дочери, которую утром увезли обратно на дачу в Зубалово. Была мысль пригласить на ужин Берию, но в последний момент он такой идеей отказался. Рано пока новоиспеченного наркома за один обеденный стол с собой сажать. Пусть сначала докажет, что он этого достоин. «А вообще в последнее время товарищ Сталин почему-то стал меньше есть», донеслось до его слуха с той стороны перегородки. «Не знаю, с чем это связано. Может, приболел?» Говорила, судя по всему, повариха Анастасия, фамилию которой он не помнил, но знал, что это именно она готовит его любимые трехдневные щи, которые ему подавали в горшочке. Ее собеседник поддержал беседу. «Ну, не знаю я. Когда в охране на посту стою, и он мимо меня идет, прямо вот чувствую исходящую от него силу. У меня бабка в деревне знахаркой была известной на всю округу, сходу определяла, чем болеет человек. И, видно, мне что-то передалось такое. Я вот тоже, если человек сильно болеет, чувствую. Мне самому не по себе становится». «Вот и ладно. Хоть у товарища Сталина куча врачей, так все ж ты, Вася, и впрямь присматривай за Иосифом Виссарионовичем. Мало ли. Знаешь что? Если что, мне сигнализируй. А я уж как-нибудь намекну, кому надо, чтобы обратили внимание на здоровье товарища генерального секретаря. Ты это, возьми котлетку-то, на хлебушек положи. Только нажарила к ужину самому. Да с горкой получилось. Чайку навести? А давай. Вождь, стараясь не шуметь, чуть поменял позу. Все-таки жестковатой была доска. Молодец, Настя, что товарищи стали не заботиться. Подумал он о себе в третьем лице. Микоян говорил, собирается выпустить книгу о вкусной и здоровой пище. Вот первый экземпляр ей и подарю. А этим Василием тоже надо бы заняться. Может, и правда обладает какими-то сверхъестественными способностями. Понятно, что марксизм-ленинизм отрицает подобного рода факты, но... Гурджиев, он мистик из мистиков, обучался у индийских гуру. У меня лично была возможность убедиться в его умении повелевать людьми. Гитлер организовал секретный отдел, занимающийся оккультными науками. Да и у нас Бокий ходил Шамбалу искать с Рерихом. Правда, кончил плохо. А вот если бы нашел, глядишь, еще пожил бы. Раскуси мы Ежова раньше, то и сейчас Глеб Иванович был бы жив. Сталин еще немного полежал на теплой доске, а когда почувствовал, что боль отступила, слез с печи, оделся и пошел ужинать. От ароматного запаха котлет, доносившегося сквозь перегородку с кухни, у него разгулялся аппетит.